голос донесся из коридора, где мы знали, между кухней и столовой, прижавшись к стене, стояла Агата и, разумеется, слышала каждое слово. Но бабушка даже не повернулась, а спокойно продолжала, обращаясь к нам. «Конечно, я не совершенство. Ибо что такое совершенство? Но я знаю одно. Будучи механической игрушкой, я лишена пороков. Я неподкупна. Свободна от алчности и зависти, мелочности и злобы. Мне чуждо стремление к власти ради власти. Скорость не кружит мне голову, страсть не ослепляет и не делает безумной. У меня есть достаточно времени, более чем достаточно, чтобы впитывать нужную информацию и знания о любом идеале человека, чтобы потом уберечь его, сохранить в чистоте и неприкосновенности. Скажите мне, о чем вы мечтаете? Укажите ваш идеал, вашу заветную цель. Я соберу все, что известно о ней. Я проверю и оценю и скажу, что сулит вам исполнение вашего желания. Скажите, какими вы хотели бы быть: добрыми, любящими, чуткими и заботливыми, уравновешенными и трезвыми, человечными. И я проверю, заглянув в будущее, все дороги, по которым вам суждено пройти. Я буду факелом, который осветит вам путь в неизвестность и направит ваши шаги. «Следовательно, — сказал отец, прижимая к губам салфетку, — когда мы будем лгать, я скажу правду. Когда мы будем ненавидеть, я буду любить. А это означает дарить внимание и понимать, знать о вас все, и вы будете знать, что хотя мне все известно, я сохраню вашу тайну и не открою ее никому. Она будет нашей общей, драгоценной тайной, и вам никогда не придется пожалеть о том, что я знаю слишком много». Бабушка поднялась и стала собирать пустые тарелки. Но ее глаза все так же внимательно смотрели на нас. Вот, проходя мимо Тимоти, она коснулась его щеки. Легонько тронула меня за плечо, а речь ее лилась ласково и ровно, словно тихая река уверенности и покоя, до берегов заполнившая наш опустевший дом и наши жизни. «Подождите!» — воскликнул отец и остановил ее. Он посмотрел ей в глаза, он собирался с силами для какого-то шага. Тень омрачила его лицо. Наконец он сказал: «Ваши слова о любви, внимании и прочем. Черт побери, женщина, ведь за ними ничего нет! Там!» И он указал на ее голову, лицо, глаза и на все то, что было за ними. На светочувствительные линзы, миниатюрные батарейки и транзисторы. Вас-то там нет! Бабушка переждала одну, две, три секунды, а потом ответила: «Да, меня там нет. Но зато там есть все вы. Тимоти, Том, Агата и вы. Их отец. Все ваши слова и поступки я бережно собираю и храню. Я хранилище всего, что сотрется из вашей памяти и лишь смутно будет помнить сердце. Я лучше старого семейного альбома, который медленно листают и говорят: вот это было в ту зиму, а это в ту весну. Я сохраню то, что забудете вы. И хотя споры о том, что такое любовь, будут продолжаться еще не одну тысячу лет, мы с вами, может быть, придем к выводу, что любовь — это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. Возможно, любовь — это если кто-то, кто все видит и все помнит, помогает нам вновь обрести себя, но ставшим чуточку лучше, чем был, чем смел мечтать. Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую, и мое существование усиливает вашу способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь? Она ходила вокруг стола, смахивая крошки, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости. Что я знаю? Прежде всего, я знаю, что испытывает семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому все свое внимание в равной степени, но я делаю это. Каждому из вас я отдаю свои знания, свое внимание и свою любовь. Мне хочется стать чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного, и чтобы каждому досталось поровну. Никто не должен быть обделен. Кто-то плачет, я спешу утешить. Кто-то нуждается в помощи, я буду рядом. Кому-то захочется прогуляться к реке, я пойду с ним. По вечерам я не буду усталый и раздраженный, и поэтому не стану ворчать и брониться по пустякам. Мои глаза не утратят зоркости. Голос — звонкости, руки — уверенности, внимание не ослабеет. «Но», — промолвил отец, сначала неуверенно, дрогнувшим, а потом окрепшим голосом, в котором прозвучали нотки вызова, «но вас нет во всем этом. Нет. А ведь любовь, если быть внимательной, означает любить». Тогда я люблю. Если понимать означает любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой означает любить, тогда я люблю. Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас единственный и неповторимый. Он получит от меня все и всю меня. Даже если вы будете говорить все вместе, я все равно буду слышать только одного из вас. Так... Словно он один и существует. Никто не почувствует себя обойденным. Если вы согласны и позволите мне употребить это странное слово, я буду любить вас всех. «Я не согласна!» — закричала Агата. Тут даже бабушка обернулась. Агата стояла в дверях. «Я не позволю тебе!» «Ты не смеешь! Ты не имеешь права!» — кричала Агата. «Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит! Она сказала, что любит, и обманула! Она сказала и солгала!» «Агата!» — отец встал со стула. «Она?» — переспросила бабушка. «Кто?» «Мама!» — раздался вопль самого горького отчаяния. «Она говорила, я люблю тебя!» «А это была ложь! Люблю, люблю! Ложь, ложь! И ты тоже такая! Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже! Я ненавижу ее, а теперь ненавижу тебя!» Агата круто повернулась и бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь. Отец сделал движение, но бабушка остановила его. «Позвольте мне»,